Бернадетта долго выговаривала ей, что нельзя показывать мужчинам свою слабость. Это можно все погубить. Поинтересовалась, в чем она думает идти на свидание. Долго обсуждала с ней все мелочи туалета и на прощание посоветовала Коломбе ни в коем случае не являться раньше назначенного срока. Пусть подождет подольше. Коломба ушла от сестры, преисполненной благодарности. Как все прекрасно, как все хорошо. Небо, земля, люди, Бог. А самое прекрасное, самые хорошие сегодняшние встречи с возлюбленным. Она бежала по улице, не чуя под собою ног от счастья, и в предвкушении будущих объятий с помутившимся взором уже млела, как Данай. Марк вовсе и не думал так просить. Он не выдержал неотступного взгляда прекрасных глаз с поволокой, как у Форнарины, и пригласил Коломбу посетить его мансарду. Так давно уж манили его эти глаза, что он произнес вслух долгожданные слова, она подхватила их тут же, еще горячими. Главное, что они были сказаны, отступать поздно. Но Марк был недоволен собой. Он вовсе не искал этого приключения, хотя и предвидел развязку с первого дня. Ему хотелось сохранить над Дасей преимущество верности, пусть даже ничем не обоснованный, лишь бы иметь побольше оснований презирать ее. И потом он понимал, что небезопасно потакать чувственным и романтическим аппетитом прекрасной транстверской ослицы. Горе тому, за кем она увяжется. Она его привяжет к себе. Марк твердо решил не поддаваться, и даже в тот вечер, дожидаясь Коломбы, невольно лукавил, стараясь себя убедить, что все ограничится назидательной беседой. Оберегая себя, Марк считал, что обязан оберегать и Коломбу. Он старше ее, он знает маленькую балерину с детства, а это налагает на него ответственность. Он даже экинохал, готовился прочесть ей нотацию и теперь репетировал свою речь. Впрочем, он то и дело терял нить рассуждений и отвлекался, прислушивался к бою часов на церковной башне и никак не мог усидеть на месте. В который раз повторял он начало добродетельного поучения, которым собирался встретить Коломбу, только все не мог довести его до конца. Ну вот он услышал на лестнице поспешные, нетерпеливые шаги, конец фразы выскочил из головы, да и начало тоже. Рука сама собой оказалась на ручке двери, и дверь открылась прежде, чем гости успели постучать. Еще до того, как они друг друга увидели, оба услышали за дверью прерывистые, как у бегуна, дыхание.